И я на расстоянии в четверть глобуса живу в том числе мыслями о них, членах нашей поредевшей фамилии. От трафика иногда приходят доверительные сообщения на сотовый телефон. Габика и брат объявляются только по моему капризному оклику. Я по-прежнему обретаюсь со своим прирученным Франкенштейном, уже не задумываюсь о личных правах, исполняя нелепые, никем не вмененные мне обязанности. Декабрь 15-2008 года. Эпиграф. Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный, волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Александр Сергеевич Пушкин. Никто никому ничем не обязан. Абсолютно нейтральная фраза, которая почему-то всегда выводит меня из себя. От нее веет загробным холодом. Принято считать, что мы обязаны своим рождением родителям, а воспитанием учителям. Для всех остальных случаев подходит вот это универсальное. Мы никому ничем не обязаны. Мой хороший знакомый, кстати говоря, приличный искусствовед, пустился в морочные тяжбы, чтобы разделить квартиру с оставленной женой. И хотя брак с самого начала казался всем мезальянсом, на мои расспросы, верно ли ему, вчерашнему иногородцу, претендовать на часть жилплощади, расположенной в самом центре Москвы, он нервно возражал. Мне сейчас не до благородства. Он искренне считал, что ничем не обязан своей жене. Мы во многом действительно ничем не обязаны друг другу. И проводница, которая узнала меня еще в моем приближении к вагону, не обязана была пропускать в купе, не потребовав мой паспорт. Она не обязана упасть без чувств при виде каждого следующего в Петербург артиста. Поэтому она вправе целую минуту сличать фотографию на паспорте с моей усталой физиономией. Мы не обязаны болеть за «Спартак» и вправе не знать, что Бискайский залив и Гасконья обязаны своим названием одному народу баскам. Мы вправе не сотворять себе кумиров и не обязаны знать, что следуем тем самым одной из библейских заповедей. В парилке фитнес-клуба я похвастался одному весьма следящему за собой бизнесмену тем, что Рина Зеленая возглавляла экзаменационную комиссию на моем выпуске. Рина Зеленая? И я понял, что мне придется напомнить, о ком речь. Я перечислил все ее роли, но увидел проблеск в его глазах лишь когда очередь дошла до черепахи Тортилы. Конечно, мой собеседник не обязан был знать актрису, которую для него сейчас вытеснили другие бледные звезды в таблоидах, журналах, разложенных в его офисе. Нечто похожее на ступор случилось со мной, когда я рассказывал о Вицине, фамилию которого, как мне казалось, обязан был знать молодой программист, ни разу не пропустивший по телевизору «Кавказскую пленницу». Недавно мне пришлось отблагодарить нужных людей приглашением на спектакль «Цветок смеющийся». Я гордо сказал своим будущим зрителям, что этот спектакль поставил Михаил Казаков, и снова увидел немой вопрос в глазах своих собеседников. Не помогли ни выстрел, ни человек-амфибии, ни Покровские ворота. О знаменитом актере и режиссере они вспомнили, только когда зашла речь о фильме «Здравствуйте, я ваша тетя». Анна Андреевна писала: «Но где мой дом и где рассудок мой?» Я заслушивался рассказами Казакова об Ахматовой. А теперь, вспомнив на этом листочке про нашу всеобщую необязанность друг другу, вслед за знаменитой поэтессой, готов искать свой дом и рассудок. 11 апреля 2003 года. Марк, как настоящий советский интеллигент конца прошлого века, целыми днями ошивается на кухне, наполняя ее запахами чеснока, лука, огурцов и соленой рыбы. Телевизор, по-моему, ошалел от круглосуточной работы и перешел на мятежный гул, представляя даже идиллический сюжет. Наташка привезла мне мясной рацион из супермаркета, а я не могу разложить парные продукты в холодильнике, чтобы...